Беспробудная тоска. Случается так, что молодая семья не спешит обременять себя заботами о ребенке, но с удовольствием заводят домашнего питомца. Вот только потом, когда в семье все-таки появляется маленький человечек, питомец становится лишним. Катя с Леней поженились рано, едва закончив университет. С детьми решили не спешить. Как это сейчас принято у молодых, сначала карьера, пожить для себя. Как-то пара прогуливалась по городу, наслаждаясь красками золотой осени и друг другом. Вдруг Катя увидела яркий постер о выставке кошек и уговорила Леню зайти посмотреть. В большом просторном павильоне, в клетках и без, сидели, лежали, спали кошки разных пород. В одном из уголков на плюшевой лежанке восседало розово-бежевое чудо с узкой мордочкой, огромными ушами и совершенно лысое. Катя замерла, не в силах отвести взгляд от утонченной красоты сфинкса. Через 2 месяца в доме молодоженов появился серый лысый котенок с гордым именем Леонардо. Постепенно, день за днем, Лео завоевывал сердца и души своих хозяев и сам привязывался к ним. Он хвостиком ходил за Катей, забирался под мышку к Лене и сладко там засыпал. Гости, приходившие к ним, по-разному относились к экзотическому питомцу. Кто-то умилялся голенькой кисе, кому-то Лео напоминал крыску, и они морщили нос при виде серого головастика. Мама Кати, в первый раз увидев питомца дочери, ахнула и сказала: «Лучше внука или внучку мне подарили, чем такую непристойность заводить». Елена Петровна была женщиной простой, жила в своем доме, и кошки у нее были, но не такие же, она любила пушистых. Катя с Леней улыбались, вставали на защиту Лео, обещали, что с внуками долго тянуть не будут. Жизнь молодой семьи налаживалась. Прошло 3 года, и супруги задумались о детях. Задумано, сделано. Спустя 9 месяцев семья пополнилась маленьким человечком по имени Анна. Однако в первый же месяц молодые родители столкнулись с серьезной проблемой. Анечка была беспокойной. Кате приходилось часто вставать ночью, да и днем дел было не в проворот. Внимание к себе требовал и Лео. Сфинксов надо купать каждую неделю, чтобы смыть жировой слой с поверхности кожи. Им противопоказаны сквозняки, опасны прямые лучи солнца. Катя с Леней разрывались между ребенком и котом. Вскоре они поняли, что не справляются. Катя решилась на разговор с мамой. В очередной приезд бабушки к любимой внучке дочь, присев рядом с мамой, обратилась к ней с просьбой: «Мамуль, ты не могла бы взять Лео на 2 месяца? Анютка подрастет, мне полегче станет. Лене работать надо. Я одна разрываюсь между Лео и дочкой». Слезы сами собой заполнили глаза дочери. «Ой, Катенька, не плачь. Конечно, я возьму. Только ты мне подробную инструкцию дай по уходу за ним», — поглаживая дочь по голове, сказала Елена Петровна. Так Лео переехал в дом к родителям. Катя вздохнула свободно. Но, как оказалось, через 3 недели проблемы не ушли. «Доча, тут такое дело. Я не хотела тебя напрасно беспокоить, но Лео заболел. Я его к ветеринару свозила, тот сказал, что кот простыл. Назначил лекарство, но лучше ему не становится», — взволнованно говорила мама в трубку. Катя посмотрела на подготовленное к стирке белье, сладко спящую в колыбели Анечку, и, подумав о Лео, решительно начала собираться. В дом к маме она заявилась с ребенком в одной руке, с большой сумкой в другой. «Значит так, вот тебе внучка, вот ее приданное. Разберешься не в первый раз. Где Лео?» Не давая маме вставить слово, дочь быстро прошла в большую комнату. «Ой, он в спальне, доча», — тихо ответила мама, ошарашенно глядя на дочь и держа в руках ребенка и сумку. Лео лежал, свернувшись в серый, беззащитный клубок. Услышав Катины шаги, он поднял голову и посмотрел на нее тусклым взглядом. Глаза кота слезились, большие уши лишь слегка подергивались. Он не побежал ей навстречу, не стал мяукать, просто смотрел, а голова его тихо клонилась вниз. Катя быстро взяла переноску, укутала кота в теплый платок и, дав маме еще какие-то советы, вызвала такси и поехала к доктору, который все эти годы наблюдал за Лео. «Ну, что я вам скажу, Катенька?» — тщательно осмотрев Лео, сказала ей ветеринар. «Со стороны физиологических процессов кот совершенно здоров, но у него явно психологические проблемы. У вас в семье ничего такого не случалось за последнее время, что могло растревожить Лео?» Катя задумалась. «Знаете, я родила дочку. Девочка беспокойная, мне было тяжело, и 3 недели назад я попросила маму взять Лео на время к себе». «Всё понятно», — остановила Катю врач. «Болезнь вашего Лео — беспробудная тоска. Видите ли, наши питомцы не менее чувствительные, чем люди. Кот не понял, за что вы его отправили в ссылку. Предали, бросили. Вы ведь наверняка не навещали его за эти 3 недели. Я понимаю, некогда, но как это объяснить ему?» — говорила врач, нежно поглаживая серое чудо. «Ну что тут сказать?» Через 2 часа к дому Катиной мамы подъехал Леоня. Пока Катя собирала Анечку, он взял переноску с Лео и пошёл к машине. Вернувшись, столкнулся на крыльце с тёщей. «Мам, Лена, спасибо вам за дочку». «Ой, Лёнечка, да ну тебя! Вы Лео там не обижаете», — растроганно промолвила Елена Петровна. Прошло ещё 2 месяца. В выходной, погожий летний день, супруги решили навестить Катиных родителей. Собрались все. Подъехав к дому, они прошли к крыльцу, на котором их уже ждал папа Кати. Леоня нёс на руках Анечку. У Кати в руке была переноска с Лео. «Знакомиться приехали?» — загадочно спросил их Иван Матвеевич. «С кем знакомиться, пап?» — удивилась Катя. «Мы же вроде давно знакомы». Тут раздался голос мамы. «Да проходите уже, мы ждём». Когда Леоня с Катей вошли в дом, перед ними предстала живописная картина. Елена Петровна в нарядном платье стояла в центре гостиной, держа на руках бело-розовое лысое сокровище с большими ушами. «Знакомьтесь, это Матильда», — улыбаясь, сказала мама Кате.